Глава 26. Что там с Максимкой? Наконец-то этот момент настал. Я буду делать ром. Мне настолько не терпелось сделать его, что я опять сказал своим домочадцам про конец света и мое отвлечение от процесса. В награду за терпение пообещал всем по ромовой бабе. Это удовлетворило каждого. Особенно почему-то загорелась белка. Неужели она была алкоголиком? Тогда становится понятно, почему говорят про белочку, будто эта рыжая приходит к тем, кто много выпьет. Просто она тоже прибухивает, а потом ищет собутыльников. А те и не рады, что к ним незваная гостья пришла. Такая ирония судьбы. Но я запомнил, чтобы был аккуратнее с белкой-алкоголичкой. И Цере тоже нужно будет об этом рассказать. Пусть хоть знает, с кем его судьба связала. А теперь начнем. Брага полностью отбродила за последнюю неделю. Ее следовало перегнать. Слил брагу с осадка и сразу перелил в перегонный куб. Чувствовал себя алхимиком, с одним лишь отличием, что варил я не зелье, а алкоголь. Но алкоголь по своей сути тоже зелье. Зеленого змея. Хотя я бы выразился так. Алкоголь в аду ценился. Это бесспорно. Как ни странно, так оно и было. Существовали у нас такие мерзкие демоны, даже бесы, которые периодически устраивали захватнические войны за алкоголь. Зеленые бесы, так их звали. Вот они и начинали войны. Нападали на замки высших демонов, чтобы найти хоть каплю алкоголя. Но их быстро убивали, хотя хитрости им было не занимать. Они могли залезть в такие труднодоступные места, что неделями жили в засаде, если убили их товарищей. Все ради алкоголя. Странное они создание. Но их страсть была подобна моей к выпечке, и они сделают что угодно, чтобы добиться желаемого. Пусть и бесы, но они ведь демоны как-никак. Так, отвлекся я что-то. Вернемся к рому. Перегонный куб заполнил не более чем на 3/4. Так сказано в рецепте. И я делал все в точности до миллиметра. Аппарат был собран в режиме быстрой перегонки. Чем скорее будет проведен первый прогон, тем лучше для конечного продукта. Часть после первого перегона я сохранил. Дальше добавил воду в пропорции 3:1. Разбавленный сырец снова залил в куб и собрал аппарат в режиме тонкой настройки и начал перегонку. Дальше начались очень сложные манипуляции, за которыми нужно было следить и следить. Отбирал первые проценты жидкости, перекрывал охлаждение, но продолжал перегонку. Веселый процесс, увлекательный. Приходилось учиться новому буквально на месте. Будто вернулся во времена обучения с догоном. В конце вернул охлаждение и смешал тело моего будущего рома с полученным ранее ароматным дистиллятом. Разбавил водой до 40%. Хотя знал я умельцев, которые и 96-процентный алкоголь хлестали, но сам предпочитал сделать классический рецепт. На эксперименты решимся потом. У меня получился белый ром, который я сразу же планировал использовать. Оставшийся алкоголь я перелил в купленные дубовые бочки, чтобы они настоялись там, и вкус напитка сгладился, а цвет стал классическим коричневым. «Неплохо», — глотнул я белого рома. «Дашь попробовать?» — внезапно нарисовался Дон. И даже Сора появилась за столом с пустым бокалом в руках. И как они только дотерпели. Видел же, что ждали за дверью. А стоило мне закончить, и они тут как тут. «И мне?» — улыбнулась Сора и облизнула губы. «Нет», — отставил я свой бокал, в который и налил белый ром. «Попробуйте в ромовой бабе. Нечего переводить продукт, который предназначен для выпечки и кондитерского дела. А то вон что удумали. Сидите и ждите». Два слаженных вдоха были мне ответом. Но что мне эти вздохи? Я ждал момента приготовления ромовой бабы очень долго. Целых 7 дней. Ладно, я немного лукавлю. Не очень долго, но когда дело касалось выпечки, мне всегда хотелось приступить немедленно, а тут ожидание. Хотя терпеливостью я не был обделён. Достал ингредиенты и пока попросил Сору убрать бочки в подвал. Подумал и добавил, чтобы подальше от сливового дерева и пряников. А то обе эти комнаты слишком разрушительны. Вдруг что-то сделают с таким ценным ингредиентом. Убрал бы в сейф, но он был слишком мал для бочек. «Хотя, Сора...» Остановил я духа, когда она уже начала уносить бочки. «Создай мне из одного зала комнату сейф. Будем хранить там что-то особо ценное». Я вспомнил про подвал в доме графа Демидова и вдохновился. Он прятал там людей во время нападения. Я же буду прятать ром. И не дай ад, в этом мире жили зеленые бесы. Такой алкоголь они бы точно не упустили. «И посильнее защиту сделай», — добавил я тихо, представив атаку зеленых демонов. «Лишним не будет». Сора козырнула и исчезла, а я приступил к приготовлению ромовой бабы. Залил изюм белым ромом и оставил на некоторое время. Когда осталось 10 минут до готовности, то принялся за готовку теста. Размешал до однородной консистенции сырые дрожжи с сахарной пудрой и топлёным молоком. Из взбитого яйца землистого голубя, которого случайно нашел во время моих недавних походов с зоны, муки и молочно-дрожжевой смеси сделал мягкое тесто. Получилось идеально. Дальше добавил растопленное сливочное масло и готовый изюм. И поставил тесто отходить в теплое место. Дон уже дрожал от нетерпения и от этого же залетел в печь даже без команды. Какой он послушный в последнее время. А раньше так артачился, когда я просил его работать огнем. Времена меняются, по всей видимости. Пока все доходило до нужной консистенции, смазал формы. Потом добавил тесто на 2/3 в каждую формочку и отправил выпекаться к Дону. А пока ромовая баба выпекалась, я приготовил пропитку для заливки, смешанную с белым ромом. Дальше приготовил помадку из сахара, воды и лимонной кислоты. Когда все было готово, я достал выпеченные заготовки ромовой бабы и поставил их охлаждаться на решетку. После полил пропиткой и смазал помадкой. Все было готово. Такое дело нужно даже отметить. Я попросил вернувшуюся Сору приготовить на всех чай и позвать их в гостиную, чтобы попробовать новый продукт. Хм, а это было даже необычно. Впервые я устраивал такого рода дегустацию. Но хотелось, чтобы все оценили новый шедевр. Особых свойств ромовая баба не должна иметь. По крайней мере, я на это надеялся. Но ничего страшного не произойдет. Пока все собирались, чтобы выпить чай с ромовой бабой, я вспомнил, что когда услышал про этот рецепт, то мне на рынке сказали, что существовало множество вариаций бабы, которую иногда называли Али-баба. Но именно в империи привыкли делать бабу с ромом, хотя во многих странах она была без алкоголя и без помадки. Где-то в южной части Европы вообще пропитывали сиропом лимончелло. Сейчас я даже задумался, а смогу ли я стать первоклассным создателем алкоголя, раз уж разобрался с ромом. Но пока отложим это в сторону. Все собрались и уже начали пить чай, не смело взяв по ромовой бабе. Первая откусила Настя и даже прикрыла глаза от удовольствия. «Фер, это лучшая ромовая баба, что я пробовала!» выдохнула она. «А ты так часто их ела?» — хмыкнул я, намекая на ее возраст. Все же в империи существовал закон, что алкоголь не продавали несовершеннолетним. «А я не помню». Вдруг погрустнела Настя, но тут же встрепенулась и сказала. «Но лучше этой точно ничего не будет». «Я рад», — улыбнулся я. Все остальные тоже начали пробовать. Были даже Вадим и Ваня. Зачем пришел Лакруа, я не знаю, ведь у него не было тех рецепторов, как у первого помощника. Но он сидел и слегка завистливо смотрел на тех, кто мог наслаждаться выпечкой. Думаю, что он заслужил язык. Его прошлое уже ушло в сторону после работы на меня, а для более качественных десертов ему необходимы вкусовые рецепторы. Нужно поощрять работников. Брови-то ему уже вернули. Жаль, что сейчас не было Максима рядом. Он бы съел все до последней крошки, как Церя и Дон. Те уже посъедали свои порции и думали, как бы достать еще. Но план у них не сложился. Пришлось жалобно смотреть на меня, а я игнорировал их изо всех сил. Нужно было растягивать удовольствие, когда это было возможно. Белка вот под шумок утащила себе половину ромовой бабы, именно ту, что была с пропиткой. Да уж, и чем ей сторона с помадкой не угодила? Все же белка алкоголичка, по всей видимости. Нужно за ней тщательно следить. Остальные просто ели с удовольствием. Даже Йонаса мы пригласили за стол, хоть Дон и пыхтел, что юристу надо свалить. Секретарь не хотел прятаться. Вася делился с Василисой своей порцией, а та отдавала ему свою часть. Обмен бабами. Детям я дал выпечку без рома, но и так им очень понравилось. Интересно, как там пряники, которых я послал к Максиму? От них все еще не было вестей. Заря. Юг Объединенной Российской империи. Неизвестная зона. Максимилиану не хотелось плакать, но вот есть очень хотелось. Ему даже показалось, что в воздухе запахло ромом или же ромовой бабой. Но это все было в его воображении. Вот сейчас Максим за милую душу съел бы и змеиный пирог, который однажды делал Фер. Сколько дней прошло, Демидов не мог сказать. Как и его брат Дмитрий. Братья были опытными героями, а Максим в последнее время прокачался так, что даже у старых знакомых в гильдии Льва не осталось сомнения, что младший сын графа стал сильнее. Но это не спасло братьев Демидовых. А ведь все должно было пройти хорошо. Да, они пошли в зону седьмого уровня, но, по словам брата и разведки, она была почти пуста. Первые 6 уровней они прошли играючи. Не было никаких червей, подобных тому, который вселил в Максима ужас, отправивший его на юг к брату, чтобы решил свои ментальные проблемки. Демидов никогда не думал, что его самые темные мысли выйдут наружу, и их кто-то увидит. Особенно его друг, Фер. А потому Максим попросту сбежал. Сбежал, чтобы застрять на седьмом круге лабиринта. А ведь они были подготовлены и даже отправились сюда не вдвоем. Точнее, втроем. Анна была с ними, чтобы поддержать. Но сейчас уже просто лежала на руках Дмитрия. Правда, сейчас думать надо было не об этом. Дмитрий и Максимилиан взяли часть лучших представителей гильдии Льва и пошли в мертвую зону. Поначалу все было хорошо. Спокойно зачистили все 6 уровней, но, придя на 7-й, поразились. Лабиринт. Максим столько читал про лабиринт зон, что, попав в него, впервые боялся затеряться там навеки. И, ха, затерялся же, но изначально все было не так. Рейд-группа быстро нашла босса, которым оказался небольшой минотавр, особый вид монстров лабиринта. Но как только они разрушили сферу босса, то все пошло не так, как задумывалось. Лабиринт начал меняться. Основную часть гильдии тут же отделила стеной, а после выбросила на 6-й уровень. Это последнее, что братья Демидовы смогли увидеть. А после их перенесло в ту часть лабиринта, где они не были. И затем из темных щелей на них полезли бесы. И что самое занимательное, они были зелеными, и напали они перво-наперво на Анну, пытаясь что-то у нее украсть. А после переключились на Дмитрия. Долго троица сражалась с зелеными бесами и постоянно отходила все дальше по лабиринту. Твари отстали только тогда, когда у Анны из куртки выпал спирт, а от брата перестало пахнуть вином, которое он выпил, когда они проверяли плантации их семьи. Максим был в шоке. «Демоны что, хотели алкоголь? Спирт? Такое вообще возможно? Но кроме зеленых бесов выползли и другие твари. Крысы размером с людей, и они были очень голодные. Дмитрий, Максим и Анна дрались. Сил оставалось мало, и в конце концов они нашли небольшой тупик, где сейчас и думали, что делать. Анна вырубилась от истощения, а Дмитрий был на карауле. Самым страшным во всем этом был не недостаток сил, а то, что портал закрылся. Зона была отрезана от мира, и худшим в этом положении был голод, адский голод. Максим пытался вспомнить все, что ему рассказывал Фер, и даже смог найти в лабиринте какое-то растение, которое отдаленно напоминало персики. Черные персики. Фер вроде говорил, что они намного вкуснее человеческих. Но чтобы добраться до персиков, нужно было уничтожить крыс. И тогда Максим вспомнил, как делать походную печь, удивив этим брата. Убил пару крыс и притащил персики. А дальше готовил. Кто бы знал, что такой навык может ему пригодиться. Но выходить становилось опаснее, потому что крысы все стекались и стекались к ним. И вновь появились зеленые демоны, которым не хватило спирта. Герои были в ловушке и могли лишь надеяться, что им хватит запаса, который сделал Максим из крыс и персиков, пока их не найдут. Где-то в глубине души Максимилиан Демидов надеялся, что это сделает Фер, потому что у этого пекаря всегда будто бы был готов план. Он сможет найти пропавших героев. А пока оставалось лишь ждать. Ждать и экономить еду, несмотря на нечеловеческий голод. Всю следующую неделю я только и делал, что ромовые бабы. Эффект у них был интересный, но не сказать, что полезный. Просто хорошее настроение сохранялось несколько дней подряд. От этого у жителей города постоянно мелькали улыбки на лицах. И потому ромовая баба заимела успех в пекарне. Правда, пришлось ее поставлять как эксклюзивный продукт, потому что рома было мало. Но я уже поставил новую брагу на готовку. А тростниковый демонический сахар только разросся в подвале моего дома. Так что пришлось выполнять много дел. Я уже стал неплохим экспертом в алкоголе. Некоторые герои приходили ко мне и просили чистый ром. Им отказывали, потому что алкоголь был только для выпечки. Так всем говорили мои сотрудники. «Ишь, чего захотели? Чистый ром им подавай!» Я даже своим отказал, а уж героям и подавно. Помимо успеха ромовой бабы, меня радовал и Йонас. Юрист докладывал вместе с Элеонорой, какие убытки понес Великопупский мясокомбинат и как богатели мы. Бабка даже заикнулась, что можем расширяться. Хорошая вторая попытка, но я на это не поведусь. Пока что. Мне еще на какой-то турнир ехать, что я совершенно не хотел делать. Но это из-за нагруженности. Когда поеду, отложу все свои дела. Кстати, надеюсь, что граф Григорьев был доволен тем, что пошел на войну. Точнее, очень недоволен. Скорее всего, сейчас он не понимал причину таких убытков, которые нес его бизнес, и еще не скоро поймет, что произошло. И мне это на руку. Пока враги были отвлечены, можно было заняться любимым делом. А нет. Ровно через неделю утром пришло письмо с посыльным, еще до открытия пекарни. Сначала я подумал, что это было связано с турниром, но все оказалось совершенно иначе. «Господин Фер», — поприветствовал меня мужчина в форме. Выглядел он как военный, но выполнял роль простого посыльного. Странно это все. «Вам письмо». «Письмо? Я не ожидал никаких писем», — склонил я голову к плечу. «Понимаю», — кивнул посыльный. «Но дело важное. После прочтения вам нужно проследовать в Императорский дворец как можно скорее». «В Императорский дворец?» Я удивился. «Зачем я там?» От такой информации я быстро взял письмо и вскрыл кухонным ножом, достав его из кармана и даже удивил этим посыльного. Кто носил кухонные ножи в карманах? Ну, я, например. а письмо содержало следующую информацию. «Мне присудили титул барона. И за какие такие свершения я нежданно-негаданно получил титул?» А, написано ниже. «За вклад в развитие города и империи». Что конкретно подразумевалось, я не знал. То ли гимназия, то ли кафе с пекарней, а может, будущий турнир. Возможно, моя доля в мясокомбинате? Сложно было сказать, но факт остается фактом. Я буду бароном. Ха-ха, скатились. Повелитель ада стал низшим аристократом. Вот брат бы поржал. «Через сколько я должен явиться?» — обратился я к посыльному. «Завтра вечером церемония награждения», — ответил мне мужчина. «Что ж, тогда необходимо подготовиться для встречи с отцом Насти». «Всё ещё адский кондитер». Книга четвёртая. Авторы — Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.